Александр Герцен. Годы жизни 1812-1870. Александр Иванович Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года. Он был незаконнорожденным сыном знатного и богатого помещика Ивана Алексеевича Яковлева и 16-летней немки Генриетты Луизы Гаг. И фамилия Герцен, придуманная отцом, происходила от немецкого слова «herz» — «сердце». Мальчик получил хорошее домашнее образование с ярко выраженным европейским уклоном. Французскую и немецкую литературу и историю он знал гораздо лучше, чем русскую. Это привело к тому, что уже в ранней молодости Герцен стал убежденным западником, ненавидевшим отечественный произвол. Глубокое впечатление на подростка произвело известие о казни 5 декабристов в июле 1826 года. Вместе со своим лучшим другом Николаем Огаревым Герцен дал клятву на Воробьевых горах «До смерти бороться с деспотизмом», а на физико-математическом отделении Московского университета создал кружок, на собраниях которого романтически настроенные юноши мечтали о борьбе за свободу. Тогда же Герцен впервые попробовал перо, написав статью об одном из героев Шиллера. Все это было, конечно, обычным юным фрондерством, но власти сочли иначе. И в июле 34-го участников кружка, незадолго до того закончивших учебу, арестовали за то, что на одной из вечеринок они пели антиправительственные песни и разбили бюст Николая I. В апреле 35-го Герцен был сослан в Пермь, откуда отец выхлопотал ему перевод в Вятку, а затем во Владимир. В мае 38-го Герцен обвенчался со своей двоюродной сестрой Натальей Захарьиной, которая родила ему впоследствии 4 детей. Ровно 2 года спустя Александр вернулся в Москву, где в то время бурлила философская жизнь, зарождались на свет течения западников и славянофилов, обсуждались модные теории Гегеля и Прудона. В это время Герцен уже считался одним из столпов радикальной русской интеллигенции, к тому же пострадавшим за свободу. В июле 41-го, июле 42-го он прошел через вторую ссылку в Новгород. К концу 40-х относятся наиболее известные литературные произведения Герцена: роман «Кто виноват?», повести «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка», философские «Письма об изучении природы». Талантливые и ярко написанные, они уже тогда приобрели широкую известность, а век спустя и вовсе статус русской классики. Эмигрантом Герцен стал благодаря смерти отца. В 46-м Яковлев скончался, завещав большое состояние Генриетте Гаак и Герцену. Будучи материально независимым, он решил отправиться с семьей в обетованную землю всех русских вольнодумцев тех лет — Европу. Уезжал из Москвы 19 января 47-го. Вряд ли эта поездка заранее замышлялась как пожизненная, но вышло именно так. Революционный 1848 год, связи Герцена с крайне левыми европейскими политиками закрыли ему дорогу в Россию. В июле 49-го на имущество эмигрантов в стране был наложен арест. Но, видимо, Герцен уже тогда воспринимался в Европе как крайне важная фигура в деле антироссийской пропаганды, так как за него неожиданно вступился никто иной, как самый влиятельный банкир мира Джеймс Ротшильд. Он пригрозил правительству России тем, что ставит его без новых займов, и этот аргумент оказался для Николая I действенным. С имущества беглеца тут же сняли арест. С тех пор Герцен больше не испытывал финансовых затруднений, К тому же он очень успешно занимался операциями с недвижимостью и ценными бумагами. Формально стал гражданином Швейцарии, но деятельность вел по всей Европе. В начале 50-х Герцен пережил целый ряд личных драм: уход жены к немецкому поэту Георгу Гервигу и ее последующая смерть, гибель в кораблекрушении матери и младшего сына. После этой трагедии Герцен перебрался в Великобританию. В конце 52-го им были написаны первые главы воспоминаний. Впоследствии они получили название «Былое» и «Думы». А в апреле 56-го к нему присоединился старый друг Николай Огарев. К этому времени в Лондоне уже 3 года как существовала вольная русская типография, первый в истории эмигрантский информационный центр, работавший на экспорт. Его продукция предназначалась для распространения в России. То, что в 54-м, 56-м годах XIX века Великобритания находилась в состоянии войны с Россией, Герцена нисколько не смущало. Альманах «Полярная звезда» 55-68 годы и газета «Колокол» 57-67 годы стали наиболее заметными среди альтернативных средств массовой информации XIX столетия. На их страницах поднимались наиболее острые и злободневные вопросы внешней и внутренней политики России. Открыто критиковались и высмеивались руководящие лица, оперативно комментировались все шаги правительства. Интересно, что и «Полярную звезду», и «Колокол» внимательно читали в Зимнем дворце, а в Лондоне к Герцену периодически являлись с почтительными визитами вполне верноподданные россияне. Мало-помалу у изданий появились тайные корреспонденты в России, которые снабжали Герцена свежими материалами. В 61-м «Колокол» восхищенно отозвался на освобождение крестьян, и многим тогда казалось, что позиции Герцена и политика российского правительства наконец-то совпали. Но во время польского восстания 63-64 годов «Колокол» стал рупором откровенно антирусской пропаганды. Это оттолкнуло от Герцена многих, даже весьма либеральных читателей. Тиражи газеты упали в 10 раз, с 5000 до 500 экземпляров. В 60-х годах Александр Герцен медленно, но неуклонно утрачивал статус русского эмигранта номер один. Для молодых революционеров он был уже не более чем обломком ушедшей эпохи. Для либералов — отщепенцем, показавшим свое истинное лицо во время польского мятежа. По-видимому, и английское правительство перестало воспринимать его в качестве главного антирусского тарана, потому что в марте 65-го неожиданно согласилось с требованием России выдворить Герцена с британской территории. Покинув Лондон, Герцен попытался наладить издание «Колокола» в Женеве, но это ему не удалось. Последний номер увидел свет 1 июля 67 года. 21 января 1870 года 57-летний Герцен скончался в Париже от плеврита. Его похоронили на кладбище Пер-Ла-Шес. Затем прах перевезли в Ниццу, где он и покоится по сей день. Нет сомнений, что Герцен был в высшей степени интересной и противоречивой фигурой, крупным и своеобразным писателем и мыслителем, выдающимся общественным деятелем. Но нет сомнений в том, что его значение в русской истории и литературе было безмерно преувеличено общественной мыслью и литературоведением еще в конце XIX столетия, хотя формально в России он был запрещен до 1905 года, а первое полное издание «Былого» и «Дум» увидело свет только в 1920-м. Дошло до того, что он воспринимался на уровне таких классиков, как Тургенев и Достоевский. в высшей степени почтительным. Отношение к Герцену было и во времена СССР. Слова Ленина «декабристы разбудили Герцена». Герцен развернул революционную агитацию, стали классическими. Не пересматривалось восприятие Герцена и в 21 веке. В честь эмигранта по-прежнему называются улицы, площади, институты. Впрочем, все это скорее по инерции. Вряд ли кто-то всерьез продолжает считать Герцена титаном мысли и борцом за свободу. Очередной всплеск интереса к личности Алексея Ивановича в России возник в 2012 году в связи с 200-летием со дня его рождения.